Прислонившись к подножию статуи, он зажег сигарету и только тогда обнаружил, что весь мокрый от пота. Час, в течение которого Чандлер выступала со своей речью, показался ему вечностью, особенно мучительной от того, что на него словно уставился весь мир. «До конца недели этот костюм не выдержит», — подумал Босх. «Надо проверить, в порядке ли другой». Думая о подобных незначительных вещах, он, в конце концов, немного успокоился. Он уже вдавил в песок первый окурок и закурил вторую сигарету, когда сделанная из стекла и стали дверь суда неожиданно открылась, и из нее показалась Ханни Чандлер. Тяжелую дверь она открыла, двигаясь задом наперед, и поэтому сначала не заметила Босха. Оказавшись за дверью, она склонила голову и закурила дорогую сигарету с золотым фильтром. Выпрямившись и выдохнув сигаретный дым, она вдруг увидела Босха и сделала шаг к урне, намереваясь погасить только что зажженную сигарету. «Все в порядке», — сказал Босх. «По-моему, кроме нас тут только один свидетель». «Это так. Но я не думаю, что нам следует встречаться за пределами здания суда». Пожав плечами, Босх ничего не сказал. Ход был за ней. При желании она могла уйти. Вместо этого Чандлер сделала еще одну затяжку. «Вообще-то я всего на секунду. Нужно уже возвращаться». Кивнув, он окинул взглядом Спринг-стрит. Перед окружным судом стояла очередь из желающих войти внутрь, пройдя через рамку металлоискателя. Опять люди в лодках. Какой-то бездомный двигался к ним по тротуару, чтобы произвести плановую проверку урны. Не дойдя до здания суда, он, однако, неожиданно повернул обратно и поспешил пройти куда-то в переулок. По пути он лишь однажды неловко обернулся. «Он меня знает», — Босх вновь перевел взгляд на Чандлер. «Он вас знает?» «Раньше он был адвокатом, и тогда я его знала. Том. Фамилию точно не помню, кажется, Фарадей. Думаю, он не хотел, чтобы я его увидела таким. Но здесь все знают, что с ним случилось. Это ходячее напоминание о том, что может произойти, когда дела пойдут совсем плохо». «А что произошло?» «Это долгая история. Возможно, вам ее расскажет ваш адвокат». «Можно вас кое о чем спросить?» Босс не ответил. «Почему город не урегулировал это дело без суда? Родни Кинг, волнение. У полиции сейчас не лучшее время, чтобы затевать такой вопрос. Не думаю, что Балк, я зову его так, потому что знаю, что он зовет меня Мани, сумеет его выиграть. А пострадаете вы. Примечание. Балк. Масса, объем. Конец примечания». Прежде чем ответить, Босх немного подумал. «Все это строго между нами, детектив Босх», — предупредила она. «Просто светская беседа». «Это я велел ему не заключать мирового соглашения. Я сказал ему, что если он захочет заключить мировую, я найму себе собственного адвоката». «Вы так уверены в себе?» Она помолчала, сделав затяжку. «Ну что ж, посмотрим». «Посмотрим». «Вы же знаете, Тут нет ничего лишнего. Он знал, что это ложь, самая большая ложь. Только не для вас. А для вас? Вы застрелили безоружного человека и принимаете как личную обиду то, что его вдова подает на вас в суд. Муж вашей клиентки имел привычку вырезать полоску из сумочки своей жертвы, обвязывать вокруг ее шеи удавку, а затем медленно, но верно ее душить, одновременно насилуя. Он предпочитал кожаные полоски. Его, похоже, совсем не беспокоило, с какой именно женщиной он это делает. Главное, чтобы была кожаная полоска. Она даже не моргнула, хотя именно этого он и ожидал. Покойный муж моей клиентки. Причем единственное, о чем в этом деле можно сказать с уверенностью, единственное, что доказуемо, что вы его убили. Угу. И сделал бы это снова. Я знаю, детектив Босх. Именно поэтому вы здесь. Сурово поджав губы, она со злостью ткнула сигарету в песок и направилась в здание суда. Входную дверь она распахнула с такой легкостью, словно та была сделана из бальсового дерева. Глава четвертая. Около четырех Босх припарковал свою машину возле голливудского полицейского участка, что находился на Уилкокс. Свое вступительное заявление вместо отведенного ему часа Белк уложил в 10 минут, и судья Кейес закончил заседание раньше намеченного. Он заявил, что свидетельские показания нужно заслушивать отдельно от вступительных заявлений, иначе присяжные могут перепутать свидетельские показания и слова адвокатов. Краткость выступления Белка несколько смутила Босха, но адвокат заверил его, что беспокоиться не о чем. Войдя через заднюю дверь, находящуюся возле тюремных камер, Босх прошел по коридору в помещение детективного бюро. К четырем оно обычно пустело, так было и сегодня, за исключением того, что за одной из пишущих машинок сидел Эдгар и заполнял какой-то отчет, в котором Босх признал 51-ю форму, хронологический отчет о проведении расследования. Оторвавшись от своего занятия, он поднял взгляд на Гарри. «И где же это ты, Гарри?» — спросил Эдгар. «Да прямо здесь. Я вижу, вы сегодня рано закончили. Дай-ка я угадаю». Судья вынес присяжным свое напутствие, послав Мани Чандлер в глубокий нокдаун. «Хотелось бы». «Ну да, я понимаю». «Что ты здесь делаешь так поздно?» «И вовсе не поздно», — возразил Эдгар. «Результатов идентификации пока нет». Присев за свой стол, Босх ослабил галстук. В кабинете Паунса темно, так что можно спокойно закурить. Из головы по-прежнему не выходил суд и поведение на нем Мани Чандлер. Многие из ее аргументов явно дошли до присяжных. Воздействуя прежде всего на их эмоции, она, по сути дела, назвала Босха убийцей. В ответ Белк изложил целый трактат, в котором обосновывал право полицейского на применение смертоносного оружия. «Хотя реальной опасности и не было, — говорил Белк, — то есть под подушкой не оказалось никакого пистолета, собственные действия Черча создали опасную обстановку, заставившую Босха действовать соответствующим образом. В конце своей речи Белк, в противовес чандлеровскому Ницше, процитировал «Искусство войны» Сун Цзы. Распахнув дверь в жилище Черча, сказал Белк, Босх выступил на землю смерти. В этот момент он должен был сражаться или умереть, стрелять или быть застреленным. Оценивать его действия задним числом было бы несправедливо. Сейчас, сидя напротив Эдгара, Босх понимал, что это не сработало. Выступление Белка было скучным, тогда как речь Чандлер была интересной и убедительной. С самого начала они проигрывали в счете. Эдгар вдруг замолчал, и Босх внезапно понял, что пропустил его слова мимо ушей. «Так как насчет отпечатков?» — спросил он. «Ты меня не слушаешь? Я только что сказал, что час назад Донован получил отпечатки. Говорит, что они выглядят неплохо. Сегодня вечером он будет с ними работать и, возможно, к полудню получит какие-то результаты. В любом случае о них не забудут. Паунс распорядился, чтобы это дело считалось первоочередным. Ну, хорошо, хорошо. Дай мне знать, когда что-нибудь выяснится. Думаю, эту неделю я буду то там, то здесь. Не беспокойся, Гарри, о результатах я дам тебе знать. Главное, не нервничай. Слушай, а ты в самом деле взял того, кого надо? У тебя нет никаких сомнений?»